Гуру. Мир держится светом. Невозможно даже представить себе, во что обратилась бы жизнь на планете, если бы силы света не стояли на постоянном дозоре, удерживая натиск разнузданной тьмы. Борьба света и тьмы постоянна, и надо бесповоротно и решительно примкнуть к полюсу света в своем устремлении в будущее. Половинчатость здесь недопустима. Каждое действие человека характеризуется степенью своей светимости. Человек – породитель тьмы или света. Сущность действий своих надо знать.